Глава 18. Охренеть! Я от такого яростного напора аж растерялась. Виктор вжал меня в стену, касаясь так жадно, что мое сердце предательски ускакало в пяточки. Какие у него губы мягкие! И язык наглый! Ух, надо оттолкнуть, но не могу, да и не хочу. Виктор! С губ сорвался лишь глухой стон. «Молчи!» — жесткий приказ и новый страстный порыв окончательно меня обезоружили. «К черту все!» Руки, которые поначалу упирались в широченную грудь мужчины, в итоге обвили его шею. «Это капитуляция, Ирка, причем стопроцентная!» «Синсера!» — почти простонал егерь, исследуя губами мое лицо, затем шею. А в воздухе выбрали удобное платье с полностью голыми плечами, неплохим таким декольте. «Что же я делаю?» Ответный стон сорвался с губ, когда Виктор провел языком по моим ключицам. «И ничего? Метка! Алло! Соберись!» Однако вместо сопротивления я схватилась за рубашку мужчины и рванула ткань в стороны. Порвав ее, стянула с мускулистого тела Виктора и швырнула на пол. Этот взгляд. Оу май! Прикусила губу, томно глядя на внезапного страстного гостя. Егерь попытался снова меня обнять, но в этот раз я взяла себя в руки и оттолкнула его. Бровь мужчины взметнулась вверх. Он явно воспринял это как игру. Стоял посередине моей комнаты, весь такой полуголый, безумно сексуальный. Властный взгляд бесстыже раздевал меня. Я сделала шаг вперед. Сейчас все ему выскажу. Вот вообще все. Но вместо возмущения я буквально вжалась в наглого егеря. Мы стояли, глядя глаза в глаза, дыша губы в губы. Он вновь обвил ручищами мою талию, а я позволила. Да к черту! Впилась в желанные губы, совершенно потеряв всякий страх. Буквально напрыгнула на Виктора, обвивая его тело ногами. «Уронишь? Убью!» — прошептала в перерыве между разгорающимся пламенем поцелуев. «Никогда!» — он понес меня на кровать. «Упс, опасно!» Повалив меня, навис сверху. Оглядел тугой корсет, затем ухмыльнулся. «Я не стану тратить время и развязывать шнурки!» Он целовал мою шею, руками забираясь прямо под юбку. «Ирка! Аларм! Сос! Сейчас случится катастрофа!» «Но как же мне приятны его касания, желанны поцелуи!» Все естество трепетало в мощных руках этого мужчины. И я уже была готова отдаться ему. Только вот... «Моя!» Грозный рык ворвался в спальню через резко распахнувшееся окно. Меня обдало ледяным ветром, и все желание резко схлынуло. «Нет!» — оттолкнула Виктора. «Я не могу!» Он сел на постель и зарылся пальцами в волосы. А мне вдруг так захотелось обнять его, забрать себе печаль. Он будто звал меня, без слов, лишь душой. Все тело начало светиться голубоватым, от отчаяния кусало губы до крови. «Прости», — прошептал он, — «я сорвался. Просто ты такая, мне жаль». Обида. Внутри меня бушевало это странное эфемерное чувство. Неизвестно, откуда взявшееся, но быстро заполонившее сердце. Свесив ноги с кровати, быстро впрыгнула в изящные туфельки. «Я выхожу замуж», — произнесла жестко, но за этим тоном лишь скрывала собственную уязвимость. «Знаю». «Тогда зачем терзаешь меня? Путаешь? Вынуждаешь чувствовать себя неверной и распутной?» Виктор лишь ухмыльнулся. Затем нацепил на лицо дежурную наглую ухмылку. «Ты прошла проверку». «Что?» — взбесилась я. «Нашему принцу нужна верная жена», — процедил мужчина, а мне вдруг захотелось что-нибудь ему откусить. «Он должен быть уверен в тебе». «Вот же свинья! Кажется, я слышала где-то рядом звук разбившейся вдребезги симпатии». «Ах, так!» — подскочила к нему. Егерь встал и навис надо мной. Я отпихнула его со всей силы. Мне было безумно больно. Разум в тот момент окончательно отъехал по важным делам вне моей головы. «Тест?» — зарядила пощечину. Затем еще и еще. А Виктор стоял и терпел. «Ненавижу!» — прокричала со всей злостью. «Будь ты проклят!» «Я уже проклят!» — горько усмехнулся он. Но мне было плевать на его слова. «Подонок! Ни разу в жизни мне не было так больно!» Ведь в глубине души радовалась, что он сорвался и пришел. Уязвимый, ранимый. Казалось, что мои поцелуи латают его раны, о которых я ничего не знаю. А в итоге... «Убирайся! Катись к черту!» Схватила рубашку и швырнула прямо в лицо мужчине. «Я должен сопроводить тебя к принцу!» Ледяным тоном отчеканил Виктор. «Мне плевать!» С вызовом взглянула в его наглые глазища. «Вон из моей спальни!» «Синсера!» «Вон!» — я перешла на крик. «А дракону своему скажи, что он не прошел тест!» Выпихнув ошалевшего егеря, громко хлопнула дверью. «Вот же задница!» Ярость рвалась изнутри всепожирающим пламенем. Схватила красивую изящную вазу, очевидно, их местной династии Дра или Вал, и швырнула в стену. «Идиотка! Поверила, что нравлюсь Виктору, а он лишь проводник тупых идей своего дракона. Презираю! Бесит!» Разнесла почти всю комнату, затем без сил упала на пол. Платье помялось, а из глаз полились слезы. «Когда я успела так размякнуть? Все же лучше держать чувства на замке». Влюбишься так вот неудачно и будешь плакать и крушить казенное имущество. Но мне было очень плохо. «Синсера!» — тихий голос Виктора мерещился мне в полусне. «Он не может быть здесь!» Так устала, что повалилась прямо на пол и закрыла глаза. «Верните меня домой!» «Хочу домой!» Простонала, понимая, что внутренняя магия рвется наружу, будто чувствует то же, что и я. Кожа сияла так ярко, что на миг показалось, будто вот-вот ослепну. Плакала, плакала. «Почему так больно-то? Он всего лишь очередной мужик. У Ирки Рябцевой от них отбоя не было. Я разбивала сердца, как бокалы на счастье. А теперь сама такой вот бокал». Утро наступило совершенно внезапно. Я так и валялась посреди разрушенной спальни. Лира постучалась, затем вошла и остолбенела. «Миледи, чего надо? Свали в туман!» «Не хватало еще нотации твои слушать». «Что случилось?» Она подбежала ко мне и взяла руки в свои. «Ничего!» — вырвала ладони, затем протерла глаза. Осмотрелась и прифигела. «Ого, вот это разрушение! На вас напали?» «Угу, один подонок с белыми волосами. Поиграл моим сердцем в пинг-понг». Служанка стояла и хлопала своими ресничками. «Забей», — сказала я и поднялась. «Помоги мне переодеться». Ощущала подозрительную пустоту внутри. Странно, что дракон не ввел санкции за пропуск аудиенции. Но вчера я была в состоянии нестояния, так что сорян, драконидзе. «У меня для вас послание от принца Валгуса». Девушка протянула мне аккуратно сложенный свиток. Устало взглянула на текст. «Чё?» «Моя дорогая невеста, слышал о происшествии с егерем. Жаль, что вы так остро восприняли мою просьбу проверить вашу верность». «По-моему, я снова закипаю. Держите меня семеро!» «Но я должен быть уверен, что вы та, за кого себя выдаете. Ваша реакция стала поистине самым милым, что я видел за всю свою жизнь». «Миледи!» — послышался испуганный голосок Лиры. «Я его чешуйчатый хвост пообщипаю!» — процедила сквозь зубы, что есть силы, сжимая свиток в руках. «Ни чешуйки не оставлю!» Надеюсь, вы не обижены. Чтобы загладить вину, я кое-что оставил в вашем гардеробе. Не надевайте голубой, он слишком тускл для вашей яркости. Красный, больше к лицу моей будущей жене. Принц Валгус». Сжав клятое письмо, я быстрым шагом подошла к гардеробу и увидела наряд, оставленный драконом. Лира подбежала следом и не смогла сдержать восторженный вскрик. Бальное платье кроваво-алого цвета переливалось множеством инкрустированных самоцветов. Красота, конечно, неописуемая. «Но Ирку шмотками не купишь». «Доставай голубое!» — гаркнула я. «И к ночи подберите мне самое голубое из всех голубых платьев!» «Принц разгневается!» — пискнула Лира. «Поделом! Проверяльщики нашлись!» — гаркнула на девчонку. «Хватит трястись! Помоги мне переодеться!» Спустя полчаса я была во всеоружии. Растоптанное сердце выпустило острые шипы. «Спелись, значит!» Пока не знала, как отомщу, но просто так я эти тестирования на верность не оставлю. Спустившись в холл, направилась по небольшой аллее вдоль колоннады, обрамляющей потрясающий сад. Только вот вся яркость как-то померкла. И тут услышала звон стали. Приблизившись, выглянула из-за густых кустов. На небольшой поляне тренировался Виктор в спортивных брюках местного фасона. С голым торсом. Красивое лицо выглядело сосредоточенным. Он неистово уничтожал манекен двумя длиннющими мечами. Затем вдруг остановился, повел носом и резко обернулся. А я не нашла ничего лучше, чем просто нырнуть вниз. Хоть бы не заметил. Не смогу сейчас я с ним даже взглядом встретиться. Не то что поздороваться. Я обижена. Фи! Виктор продолжил тренировку, а я невольно им любовалась. «Ну и тряпка ты, Ирка! Он вчера нанес мне оскорбление, а сейчас, как ни в чем не бывало, тренируется. И ни капли сочувствия на красивой морде. Ну вообще! А может быть, мне просто выйти, взять один меч и затолкать ему в...» «Любуешься?» Откуда ни возьмись, рядом вырос Харш. «Думала, ты свалил уже домой!» — огрызнулась я. — Тебя одну нельзя оставлять. От замка камня на камне не оставишь. Вздернула подбородок. Мы какое-то время смотрели на тренирующегося егеря. Черт, как же сексуально по его телу стекают капельки пота. Очухалась от пристального и довольного взгляда Харша. — Чего надо, Котинус? — потерла виски. — Ты полчаса уже стоишь здесь. — И что? — Подойди к нему. «Поздоровайся. Он переживает из-за случившегося». «Ну ни хрена ж себе!» — воскликнула я. «Это он переживает?» «Стоп!» «А ты откуда знаешь?» «Грохот и рыдания в твоей комнате слышал весь замок». Я сжала руки в кулаки. «Вот же наглый дед! Это не ваше дело!» «Можно вопрос, Синсера?» Тон Харша стал таким серьезным, что у меня даже сердце ёкнуло. «Валяй!» «Ты влюблена в Виктора? Поэтому так отреагировала на его поступок?» Своим вопросом Котинус отправил меня прямиком в нокаут. «Сейчас начнет мне читать морали о женской верности!» Вздохнула. «Да», — сказала тихо. «Влюблена. А он, скотина, растоптал мое сердце. Ну давай, Котинус». «Что дать?» — не понял лорд. «Скажи, что я строптивая, неверная и далее по твоему списку остальных женских достоинств». «Не собирался я тебя бронить», — вздохнул он. «Наоборот, твоя любовь к Виктору — это чудо». «Пришло время для второго нокаута. Мир сошел с ума. Я ж невеста вашего принца, а Виктор лишь егерь жалкий. Холоп!» Я вновь начала закипать. «Не знаю, кто такой холоп, но этот мужчина далеко не тот, кем кажется. Как ведет себя метка?» «А что?» «Истинная любовь не позволяет желать никого, кроме суженого», произнес дед снисходительно. «Как я понял, вчера Виктор навестил твои покои». Как же пошло звучит. Бррр, навестил покой. Ишь ты, помню, читала такое в исторических книгах, как короли навещали покои служанок и любовниц. Скрестила руки на груди. И чё? Между нами ничего не было. А жаль. Метка молчала? Глаза Котинуса сузились до двух тонких линий. Он на что намекает? Суженый, метка, реакция. Шестеренки в голове стремительно раскручивались. Клянусь, в тот момент я слышала их скрип. А затем вдруг в сознании вспыхнуло озарение. Так вот в чем дело. И я ломанулась прямо в платье через кусты на тренировочную площадку. Захлебываясь в возмущении, громко топала по свежей хрустящей траве. Виктор оглянулся и ошарашенно уставился на меня. Котинус вывалился следом. Остановившись напротив егеря, я с трудом сдерживала гнев. Затем громогласно озвучила свою догадку. «Ну, привет, Валгус!»